Сильвия Плат. Под стеклянным колпаком. Издательство «Амфора», Санкт-Петербург, 2000 год. Читает Галина Розинова. Сильвия Плат, 1932-1963, считается в наши дни крупнейшей после Эмили Диккенсон, поэтессы США. Однако слава пришла к ней уже посмертно. В 1963 году эта талантливейшая представительница литературы 60-х, жена известного английского поэта Тома Хьюза, мать двоих детей, по собственной воле ушла из жизни. Ее роман «Под стеклянным колпаком» считается классикой американской литературы. С откровенностью посвященного Сильвия Плат рассказывает историю тяжелой депрессии и душевного слома героини, которая мучительно изобретает пути ухода из жизни, а затем медленно возвращается к реальности. Глава первая. Стояло какое-то сумасшедшее жаркое лето. То самое, когда отправили на электрический стул читу Розенбергов. И я сама не понимала, что делаю в Нью-Йорке. У меня идиотское отношение к казням. От одной мысли об электроэкзекуции меня тошнит. А ведь только об этом и писали во всех газетах. Гигантские заголовки, выпучив глаза, таращились на меня с каждого перекрестка. И у каждых покрытых пылью и заплеванных ореховой шелухой дверей в подземку. Ко мне это не имело ни малейшего отношения. Но я непрестанно думала о том, каково это, когда тебя заживо сожгут, умертвив все твои нервные окончания. Мне казалось, что это страшнее всего на свете. Сам по себе Нью-Йорк уже был достаточно скверен. В 9 утра поддельная, а вернее подделанная под сельскую свежесть, кое-как и кое-где скопившаяся за ночь, испарялась, как последние призраки сладостного сновидения. Пепельно-серые, как миражи, на дне своих гранитных ущелий раскаленные улицы чуть покачивались на солнце. Крыши автомашин подрагивали и сверкали, и сухой горячий прах завивал мне в глаза и оседал в гортани. Я постоянно слышала о чите Розенбергов и по радио, и у себя в офисе. И в конце концов они стали для меня чем-то вроде наваждения. Так было и в тот раз, когда я впервые увидела труп. Потом голова трупа, или то, что от нее осталось, всплывала передо мной за завтраком над яичницей с ветчиной, всплывала за плечами у Бадди Уилларда, которому я, собственно говоря, и была обязана таким впечатлением. И в скором времени мне начало казаться, будто я таскаю за собой эту голову на веревочке, как черный безносый воздушный шар, пованивающий винным уксусом. Я чувствовала, что со мной этим летом неладно, потому что я и думать-то могла только о Розенбергах, да еще о том, как глупо с моей стороны было накупать все эти неудобные дорогие наряды, висящие, как сушеные рыбы, у меня в шкафу, да еще о том, как все жалкие победы, которых я с таким воодушевлением добивалась и добилась в колледже, превратились в сущее ничто посреди мраморных и застекленных фронтонов Мэдисон-авеню.